Глава первая. И оказался мир на грани гибели из-за той войны. И проснулась Великая Мать, открыла глаза и поразилась увиденному, и воздела десницу, и пали боги к ногам ее, и отворила Великая Мать уста и молвила слово, и покрылся мир дремучими лесами без конца и края, и рождали те леса зверей виданных и невиданных, и сжала Великая Мать в гневе десницу свою, и лишила богов их силы, и велела им жить бок о бок с людьми и выживать в новом мире. И стали они зваться Лайна и повели людей за собой. Пицелиус, война богов, Лайна. Кабинет императорского советника. Сатам, у тебя есть еще пара часов до прибытия посольства из Файбарда. Лорд Сатам Лорк Ярент оторвался от карт, где делал пометки, и удивленно взглянул на собеседника. Тот этого не заметил, так как смотрел в окно, стоя спиной к столу, за которым советник работал. Легкий ветерок играл листвой растущих поодаль деревьев, донося в кабинет запах свежести. Где-то в кронах пронзительно вскрикнула потревоженная птица. «Если ты о планах, доставленных разведгруппой Вердериона, то я почти закончил. Я об Аэлирио». Прежде чем ответить, лорд Ярент утомленно обвел взглядом кабинет. Каждый завиток на резных подлокотниках кресел, каждый изгиб барельефов, украшающих потолок, и 10 депорты над дверьми и большими до самого пола распахнутыми окнами сквозили сдержанной роскошью. Стены, обтянутые зеленым шелком, украшали портреты видных государственных деятелей прошлого. Все из Лаэна. Пара белоснежных бюстов в простенках между окнами и тяжелые в тон стенам шторы, украшенные золотыми оборками и прихваченные такими же лентами, да толстый ковер на полу, скрадывающий звук шагов, дабы слуги не отвлекали. Этот кабинет — зеркальная копия императорского, а лорд Ярент был его полноправным хозяином вот уже почти 25 лет. «Причем тут моя дочь?» — наконец прозвучал ответ. Собеседник ни на миг не поверил удивленному тону. «Сегодня Академия Великой Матери открывает свои порталы для новых абитуриентов». «А, ты об этом!» — лорд Ярент поморщился и вновь обратил взор к картам. «Сатем!» «Аларик, прошу тебя, не начинай. Мне будет спокойнее, если Оэльрио останется в поместье под надежной охраной. Сатем Лорк Ярент, если бы ты не был моим первым советником, правой рукой и другом, я бы решил, что ты либо идиот, либо заслан Яртом, чтобы изводить меня». Темноволосый, коротко стриженный мужчина повернулся. На бледном лице ярко выделялись черные глаза. Взгляд пронизывал собеседника насквозь. Он неторопливо подошел к столу и оперся кулаками прямо на злосчастную карту, не давая лорду продолжить работу. Сатем со вздохом посмотрел на украшенные перстнями пальцы, браслеты, выглядывающие из-под обшлагов строгого императорского мундира, все сплошь мощные, напитанные под завязку всеми тремя видами энергии артефакты. Сам мундир, черный с серебристым шитьем вдоль воротника стойки и обшлагов, украшенный двумя рядами бриллиантовых пуговиц, такой же, как и у самого советника. Отличие составлял инкрустированный черными и обычными бриллиантами орден, оттягивающий шею, знак отличия, сменивший в свое время корону. Лорд Ярент медленно поднял глаза. Этот самый орден сейчас, покачиваясь, болтался почти у самого его носа. Проследив за его движением, советник пошутил. «Аларик, тебе ли не знать, что загипнотизировать теневого мага не получится?» «Не уходи от темы», — хохотнул Аларик Норрент V, император Эрисолда. «Ты еще успеешь доставить Оэльрио в Академию. Испытания продлятся до самого вечера». «Послушай, блок на ее потенциал наложил сам Пицелиус, покоя его душе в чертогах Великой Матери. За прошедшие годы дар Льяры больше ни разу не доставил беспокойства. Меня это устраивает. Знаешь ли, меньше проблем». Собеседник, понимающе усмехнулся, но продолжил уговоры. «Нам нужен ее дар. Еще один сильный друид не помешает империи. Опять же, не стоит исключать вероятность того, что блок будет разрушен сторонним вмешательством или снят самостоятельно, как водится, в самый неподходящий момент». Пицелиус предупреждал, что на ее непроизвольный зов может собраться вся чаще во главе с обезумевшими реликтами. «Мало нам проблем». Сатым замялся, признавая правоту собеседника, но не собирался сдаваться. Император повторил. «Сатым, девочка должна учиться. Отправляйся прямо сейчас и успеешь вернуться к приезду послов. Ты будешь вести переговоры. А еще мне нужно, чтобы ты послушал нашу приватную беседу с Сияющим. Аларик, ты мой друг, но я не хотел бы рисковать еще и дочерью». Лорд Ярнт поднялся, откидывая назад смоленые пряди, выбившиеся из прихваченного черной ленты хвоста. Его серые, на удивление светлые для теневого мага глаза, раздраженно сверкнули. Император поджал губы, наблюдая, как у ног советника заклубились тени. Шикнул, и они тут же исчезли, будто растворившись в молочно-палевом ворсе ковра. «Хочешь запереть девчонку в поместье до самой свадьбы?» В голосе Аларика послышался звон стали, напоминая, что свое место он занимает по праву. «Будь моя воля, я бы вообще не стал выдавать Льяру замуж». «Но воля здесь моя!» — рявкнул император и продолжил мягче. «Сатым, твое собственничество не приведет ни к чему хорошему. Вспомни Дарья». «Аларик, пожалуйста». Одно упоминание этого имени заставляло сердце могущественного теневого мага болезненно сжиматься, а чувство собственного бессилия подкатывало дурнотой к горлу, несмотря на прошедшие годы. «Почему стоит мне заговорить о своей сводной сестре, и ты, как последняя размазня, прячешь голову в кусты? Твоя безумная ревность довела ваши отношения до катастрофы. Дарья ушла, и это только твоя вина. Она мне изменила!» Самообладание отказало советнику. «Ты никогда не пробовал выяснить, что произошло? Возможно, все не так, как кажется, и ты сделал ложные выводы». Лорд Сатым, играя желваками, отошел к окну, стараясь глубоко и ровно дышать, сосредоточившись на контроле над тенями и собственными эмоциями. «Тебе бы стоило извиниться перед ней за ту сцену. Уверен, она бы простила», — продолжал император. «Знаешь, сколько раз я порывался это сделать? Но Дарья не захотела слушать, а потом просто взяла и исчезла. Я не смог пройти к ней тенями, сколько ни старался. Она мертва, моя Дарья. И прошу тебя, хватит об этом. Это не тот разговор, который настроит меня на продуктивное общение с послами Файбарда». «Я бы почувствовал ее смерть», — не унимался император. «Хорошо, если она жива, почему за все годы не прислала весточки? Не навестила хотя бы дочь, если не хочет видеть меня?» Ладони советника ударили по карте. Аларик пожал плечами. «Уверен, у сестры имеются веские причины для подобного поведения. Именно поэтому я и приказал тогда прекратить поиски». Император бросил взгляд на циферблат наручных часов. «Отведи дочь в академию и возвращайся. У нас совсем мало времени». «Нет! Лорд Сатым Лорк Ярент, я приказываю тебе, как твой император, отведи дочь в академию. В стане противника мне нужен верный и сильный союзник, а не беспомощная девчонка».